записал Вильгельма кандидатом в офицеры Фенрихом в полк полевой артиллерии, располагавшийся в Вольфенбюттеле и Целле. Полк этот подходил не только потому, что в нем имелся брауншвейгский контингент, но и потому, что гарнизон его находился поблизости от Хельмшороде. Служба сына в кавалерии была слишком дорога. Отцу это было не по карману, так как, чтобы вести хозяйство без долгов, приходилось экономить каждый пфеник. Отец Вильгельма в ту пору женился во второй раз на Анне Грегор, которая приехала в Хельмшроде как домашняя учительница его второго сына Бодовина. Отец решил откровенно поговорить со старшим сыном. Тот хочет стать землевладельцем, но поместья слишком мало, чтобы прокормить две семьи. Поэтому Вильгельму придется долго вести жизнь сельскохозяйственного служащего, а отец по собственному опыту знал, сколь непрестижна эта должность. Другое дело, если ему удастся стать управляющим какого-нибудь крупного имения, но таких мало, а претендентов много. В ответ Вильгельм и выдвинул свою идею компромисса. Отец отнесся к ней с явным облегчением. Отказ, пусть даже и временный, сына от сельскохозяйственной деятельности даже вызвал у него слезы. Так началась военная карьера Вильгельма Кейтеля, которой было суждено привести его к высшему рангу в военной иерархии и к трагической судьбе. Это обстоятельство следует не упускать из вида. Ведь во всеобщей оценке шефа Верховного Главнокомандования Вермахта всегда говорилось, и не только с англосаксонской точки зрения, что генерал-фельдмаршал есть типичный продукт кадетского корпуса и военного воспитания. Прежде всего американцам, а также и проницательным профессиональным психологам он казался воплощением прусского юнкера, чему обманчиво способствовала сама внешность этого статного, высокого, широкоплечего мужчины с моноклем на черном шнурке до утверждения, будто сей фельдмаршал происходит из рода владельцев рыцарского имения. После выпускных экзаменов, которые Вильгельму предстояло держать в Геттингене в марте 1901 года, он 7 марта того же года поступил на военную службу в 46-й полк полевой артиллерии, штаб и дивизион которого, в том числе 2-я брауншвейгская батарея, размещались в Вольфенбюттеле, а 11-й дивизион — в Целле. Суровую службу до получения чина лейтенанта 18 августа 1902 года Кейтель выдержал хорошо. Он был силен, умел обращаться с лошадьми, а во взаимоотношениях с рядовыми в нем открылся естественный руководящий талант прирожденного сельского хозяина. В лице командира первой батареи капитана фон Утмана он имел необходимого ему старшего наставника и воспитателя. Учеба в военном училище в Анкламе, которое Кейтель хотел закончить до получения лейтенантского патента, давалось ему успешнее, чем он ожидал. Однажды он скажет о себе, что баловнем жизни никогда не был. Это вполне отвечает истине, жизнь никогда не бывала для него легкой. После производства в чин лейтенанта Кейтеля перевели в брауншвейгскую батарею на должность офицера-воспитателя новобранцев. В 3-й батарее тогда служил офицером по подготовке рекрутов некий человек, жизненный путь которого в дальнейшем не раз пересечется с жизненным путем Кейтеля. Этим свежеиспеченным лейтенантом был никто иной, как Гюнтер Клюге, который после возведения его отца генерала во дворянство звался уже Понтером фон Клюге и, в конце концов, стал фельдмаршалом. Но сначала Клюге был кадетом. Кейтель уже тогда находил его надменным и обладающим всеми теми недостатками, которые, по его мнению, приносило с собой в армию воспитание в кадетском корпусе. Клюге принадлежал к тем офицерам, которые самого Кейтеля считали малоодаренным, ну, короче говоря, нулем без палочки. Наряду с этой оценкой Кейтлем кадетского корпуса обращает на себя внимание в его записках